Утром я допил сытый бульон и доел оставшуюся рыбу, после чего, отскоблив посуду в песке на берегу реки, собрался и поскакал дальше. Особо я не торопился, не думаю, что англичане уйдут, недели две должны там просидеть. Взятую в заложники девушку, 18-летнюю Маргарет, ставшую вдовой год назад, я действительно навещал, но больше по ее настоятельным и слезным просьбам. С умением управлять чужим организмом, особенно в плане сексуального удовольствия, где был гуру, я стал лучшим любовником в мире. Так что впечатленная девушка после первой нашей ночи на коленях стояла, прося меня остаться и взять вместе с ней доставшуюся ей от мужа ферму. Детей они не успели завести. Я отказался, но девушку время от времени навещал, когда мой путь пролегал мимо. Одним словом, она мне была никто, и за ее судьбу я особо не переживал. Спасти при возможности спасу, но без фанатизма. Однако, если ее убьют, мстить буду. Все-таки одна из моих девок, одна из многих-многих девок. К полудню я был на месте. Стали часто попадаться скалы, а впереди была видна поросшая деревьями скальная возвышенность, где и находились то озеро и мой лагерь. Стреножив и расседлав коня, я прихватил с собой винтовку с запасом патронов и, поправляя то и дело падающую мне на глаза великоватую шляпу, осторожно направился к озеру. Часовые должны были наблюдать за округой, поэтому я оставил коня за 5 километров от лагеря. Однако чуть позже выяснилось, что мое передвижение на брюхе и тихое подкрадывание лишены смысла. Лагерь был пуст, совсем пуст. Осмотрев его, я пошевелил носком сапога угли костра, на котором вчера готовил похлебку, и потрогал руками, пробормотав: «Утром ушли». Во время осмотра лагеря я обнаружил свежее захоронение, общую могилу, засыпанную камнями, на подножии холма, а чуть в стороне мелькнуло что-то красное. Подойдя туда, я обнаружил Маргарет. Она была обнаженной. Рядом лежало ее красное платье, мой подарок, на котором ее долго насиловали и издевались. Закрыв ее голубые глаза, я встал, рассеянно огляделся и быстро направился за конем. След англичан вел в Колорадо. Видимо, они направлялись к ближайшей ветке железной дороги. Оседлав коня, я поскакал по их следу, внимательно вглядываясь вдаль, не покажутся ли там всадники. У них было преимущество во времени — 8-9 часов. Но не думаю, что шли они спешно, так что должен я их нагнать к завтрашнему дню, думаю, ближе к вечеру. Догнал я подонков действительно на следующий день, к моменту, когда начало темнеть. Заметив впереди отсветы нескольких костров, я тут же заставил коня лечь в траву. Вокруг были бескрайние прерии, видно все издалека. Потом дождался, когда совсем стемнеет, и направился дальше. За километр от лагеря, оставив коня с подветренной стороны, он начал принюхиваться, чувствуя сородичей, поэтому надел ему на морду пустую торбу, чтобы ржанием не выдал нас, я направился к лагерю. Винтовку брать не стал, она была ни к чему. Подкравшись на расстояние 5 метров, я ввел часового в коматозное состояние из-за чего он осел, выронив винчестер, и остался лежать без сознания, и пополз по-пластунски дальше к лагерю. Там еще не спали. Некоторые англичане лежали на одеялах, но еще переговаривались. Покосившись в сторону коней, которых охранял еще один часовой, я решил сперва заняться им. Мои кони были в табуне. Вьючная, узнав, тихо заржала, привлекая внимание охранника. Но тот также осел в траву, когда я приблизился. Вернувшись к лагерю, я стал наблюдать за его жизнью. Франт с двумя своими подручными, имевшими офицерскую выправку, о чем-то разговаривали у небольшого костра. У другого сидели пятеро бандитской наружности, видимо, еще одна банда Франта, а вот остальные были явными солдатами. Простая ковбойская одежда не смогла скрыть их воинской стати. 14 солдат, 5 бандитов, 2 офицера и Франт. Пробормотал я, продолжая отслеживать все в лагере. В принципе, не так уж и много. То, что часовые уже не несут службу, скоро могли обнаружить, поэтому я по-пластунски, стараясь не попадать в освещенные круги костров, пополз к солдатам. Те засыпали при моем приближении. Закончив с ними, я встал, отряхнулся и с револьвером в руках направился к остальным — Франту, двум его подручным и бандитам. На меня не сразу среагировали, приняв за одного из своих. Тем более я шел от места, где лежали английские солдаты, а потом стало поздно. Я с помощью своих умений обездвижил их, парализовав. «Ба! Какие люди встречаются на моем пути!» Убрав револьвер обратно в кобуру и разведя руками, воскликнул я. Даже и не ожидал снова встретить вас на своем пути, но раз встретил, то, думаю, можно отдать накопившиеся долги. Щелкнув пальцами, я дал возможность Франту говорить, действовала только голова. Остальное тело у него продолжало оставаться парализованным. Офицеры рядом тоже лежали на боку, свалившись, когда потеряли возможность управлять своими телами, и только зло вращали глазами, слушая мой монолог. «Твоя взяла», — усмехнулся Франт. «Может, договоримся?» «Не-е-е-е», — покачал я головой. «Не договоримся». Развернувшись, я направился к другому костру, где сидели бандиты, и снова демонстративно щелкнув пальцами, чтобы они могли говорить, спросил: «Хотите умереть очень болезненно?» Я активировал внутренние боли, от которых те застонали. «Или вы сделаете то, о чем я вас попрошу, и уйдете со спокойной душой удовлетворенного человека». Усилив боли, я дождался их полного и безоговорочного согласия на выполнение любых моих желаний. Подойдя к бандитам, я предварительно разоружил их, сложив револьверы и ружья в сторону. Не забыл и ножи, после чего снова щелкнул пальцами, убирая паралич. Со стонами и кряхтением те начали вставать, когда я щелкнул курком своего ремингтона, велев им: «Раздевайтесь!» «Что ты хочешь сделать?» Забеспокоился лежавший неподвижно Франт, почувствовав своей пятой точкой угрозу. «Помнишь, Маргарет, ее душа требует от меня отмщения, вот я и собираюсь отомстить». Тот сразу понял, что я планирую с ним сделать, и заорал, что он сэр такой-то, посвященный в это звание самой королевой, и я не посмею с ним так поступить. — Ага, — посмеявшись, сказал я, — ваши королевы и короли постоянно сэров дают всяким пидоркам, но в будущем будут давать музыкантам там всяким. Бандиты, испуганно поглядывая на меня, в это время снимали последние тряпки. Сразу запахло немытыми телами. — Готовы? Не обращая внимания на вопли Франта, поинтересовался я у обнаженных бандитов, что с суеверным ужасом, поглядывая на меня, столпились у своей одежды. — Посмотрите на эту женщину, что притворяется мужчиной. Она прямо так и просит удовлетворения. Я сказал, она просит удовлетворения. Последнее я произнес жестко, отчего бандиты подскочили к Франту и начали его раздевать. Устроившись на одном из одеял у костра в позе лотоса, я налил себе из чайника свежего кофе в одну из кружек бандитов и с брезгливым интересом наблюдал за оргией, изредка комментируя увиденное. — Через седло его перегните, так оно удобнее будет. — А ты чё стоишь? — В очереди. — Спереди-то у него свободно. — Заткни ему его, словоблудие. Боишься, откусит? — Эх, каторга! Во всем-то вам помогать надо. Щелкнув, я парализовал челюсть Франта. Вот видишь, а ты боялся. А ты че притих и затаился сбоку? Не встает? Охренеть, я еще должен и эротически возбуждать бандитов. Ну на! Смотри-ка, как возбудился. Да не торопись! Ты, сейчас твоя очередь будет, видишь, этот к финишу близится. Что и остальным такая помощь нужна. Да что же вы за мужчины такие? Так весело комментируя увиденное, я продолжал развлекаться. Не скажу, что мне это зрелище доставляло удовольствие, но, честно говоря, я был удовлетворен местью за Маргарет. Франт это реально заслужил. Была у меня причина так жестко отомстить ему. Очень веская причина. Прихлебывая неплохой кофе, я дождался, пока бандиты устанут. Но они с моей помощью уставать не торопились, сами удивляясь своим мужским силам. Один из бандитов даже начал с интересом поглядывать на лежавших рядом жутко перепуганных офицеров, пока не принялся за них. Я не препятствовал. Мне-то какое дело? Меня интересовала экзекуция Франта, а с офицерами это личная инициатива бандитов. Интересно, они что, решили, что они такие гиганты только с мужчинами и на женщин теперь не посмотрят? Пробормотал я себе под нос и, встав и легко выхватив револьвер, быстро ударяя по курку ладонью, произвел серию из 6 выстрелов, уничтожив бандитов. Одного так прямо на Франте. Подойдя к нему, я присел напротив лица и, посмотрев в обезумевшие глаза сломленного человека, спросил: «Ну как? Понял, каково было Маргарет? Кстати, тебе труп на тебе не мешает?» Посмеявшись, я сделался серьезным и приказал, снимая паралич с его лица: «Теперь говори, кто ты, на кого работаешь и, главное, кто отдавал тебе приказы? Ну?» Однако тот только замычал с безумием, глядя на меня. Дистанционно осмотрев его, я понял, что тот сошел с ума. сэр-засранец, ты не уходи, ты мне вменяемым нужен. Тот, похоже, после экзекуции действительно тронулся умом. Пришлось накладывать на его руки в прямом смысле. После моего лечения глаза Франта прояснились. Ну, как? Как тебе быть на месте, Маргарет? Снова поинтересовался я. Прошлый мой вопрос не считается. Он его не слышал, уйдя в себя. Я ее не трогал, прохрипел он. Честно говоря, меня это не особо заботит. Старшим был ты, тебе и ответ держать. Ну, в смысле, ты получил все, что заслужил. Честно говоря, Маргарет меня не особо волнует. Неприятным открытием для меня стало то, что она была на пятом или шестом месяце беременности. А вот этого я тебе простить не могу и не прощу. У меня есть полная уверенность, что ребенок был мой, потому что после меня, поверь, другие мужчины казались ей пресными. Она не изменяла мне. Мой это ребенок был. Именно поэтому такой жесткий прессинг. Ты получил то же самое от тех, что издевались над ней. Да, я натурал. Все это ничего, кроме брезгливости, у меня не вызывает, но, честно говоря, местью я удовлетворен. Теперь давай лучше вернемся к нашим баранам. Кто тебя отправил и кто отдавал приказы? Времени у нас полно, сколько угодно, пока партнеры твои не завоняют. Так что кайся, или ты хочешь почувствовать настоящую боль? Через минуту Франт начал говорить. Он рассказывал, где и кто дал ему задание найти меня и доставить в Великобританию. По мере его рассказа, изучая все участки мозга, я нашел раздел, отвечающий за правду. И после активизации его на полную, информация полилась потоком. Когда рассвело, я встал, размял ноги и, активировав свои способности, включил все болевые центры, что были в человеческих телах, лежавших у меня под ногами. Это я про еще живых. Все трое, если бы не были обездвижены, корчились бы от боли. Первым сдох Франт, его взгляд остановился, и изо рта пошла пена. Чуть позже от болевого шока окочурились и офицеры. С солдатами я поступил по-другому, подходил к каждому и вонзал клинок в грудь. После этого стал искать свои вещи. Спать очень хотелось, но, поработав над собой, почувствовал прилив свежести, и сонливость куда-то пропала, и продолжил поиск своих вещей. Большую часть я нашел в подсумках солдат. Оружие мое было у Франта, я его забрал. Приведя обоих своих коней, я их оседлал, остальных отпустил, включая того коня, на котором прибыл сюда, и стал собираться. К 9 утра, позавтракав, я спокойно поехал дальше, оставив убитых на съедение диким зверям. Он, грифы, чувствуя свежую кровь, уже слетались, ожидая поодаль. Из трофеев я взял только деньги, всю наличку, что была у англичан и бандитов. Оставив все вооружение и имущество на месте, оно мне было не нужно. Единственное, что я поменял, это шляпу. Найдя себе по размеру та, которая была до этого, меня изрядно достало. Шляпа мне понравилась, новая, серая. такие многие носили. Следующую неделю, петляя, чтобы запутать свои следы, я двигался в направлении Колорадо. Идею воспользоваться железной дорогой я посчитал хорошей. Ну, а там до побережья Атлантики и ближайшим кораблем в Англию спускать с рук заказ на меня я не собирался. Обходя попадавшиеся фермы и небольшие городки, я пересек границу штата и направился к нужному городу, где и собирался сесть на поезд. Наконец, на 11-й день пути вдали показался город. Я уже полдня двигался по хорошо набитой колее рядом с железной дорогой, так что был уверен, что прибыл правильно. На въезде я обнаружил офис шерифа и его самого, сидевшего у входа в кресле качалки и с интересом разглядывавшего меня. Коснувшись указательным пальцем полей шляпы, я поздоровался с ним. Тот тоже кивнул, но не остановил, наблюдая, как я верхом двигаюсь к салуну, где сдавали номера. В этом городе я не был, но уже знал, что в нем наверняка царят покой, закон и порядок. Как ни странно, но разгула бандитизма в городках, о котором столько говорилось в романах и голливудских фильмах, в действительности не было. На самом деле порядки там были значительно более жесткие, чем в сельской местности. Это способствовало тому, что преступники держались от городов подальше. Многочисленность преступлений на Диком Западе, отраженная в массовом культурном сознании современного человека, оказалась не является историческим фактом. На самом деле отсутствие американских официальных властей вполне компенсировали частные охранные агентства, земельные конторы, которые вполне успешно торговали своей экстерриториальной юрисдикцией и справлялись с правоохранительными функциями. Однако существовали и вполне успешные банды, занимавшиеся угоном скота, ограблениями поездов и банков. Самой успешной из них была банда Джесси Джеймса, целиком состоявшая из бывших солдат армии Конфедерации. Другим известным бандитом был Джонни Ринго. С бандитами боролись официальные шерифы, а также охотники за головами. Из них наиболее известны Джеймс Хикок по прозвищу Дикий Билл, Пэт Гаррет, Уайетт Эрп, Бет Мастерсон и теперь я. В городке я надолго не задержался, продал все, кроме оружия, заказал по своей новой фигуре одежду, купил багажную и оружейную сумки, после чего направился обратно в Нью-Йорк, в один из главных портов Америки. Да, кстати, про обновленную фигуру я не оговорился. Понимая, что меня могут вычислить, я титаническими усилиями пришлось налечь на жаркое из мяса подстреленных оленей и птиц, поменял фигуру, став худощавее и выше на полголовы, а также сменил цвет волос и даже глаз. Теперь я был высоким, стройным, голубоглазым блондином лет 25. Брэд Питт отдыхает. Пусть ищут прошлого паренька. Правда, пришлось налечь на физические тренировки, чтобы освоить новое тело, но справился с этим нормально. Добравшись до Нью-Йорка, я по поддельным документам отправился в Англию. В этот раз я плыл в каюте американского грузопассажирского судна проекта «Хок-Айлендер», схемы постройки которого ублюдок Александр продавал всем, кому не лень. Казна у него, видишь ли, была почти пуста. А то, что я золотом поднял его экономику, как бы не считается. Мразь с бакенбардами. В Англии я снова сменил свой имидж и слегка внешность, став рыжим, после чего стал изучать особенности жизни Букингемского дворца. Двухнедельное изучение жизни правителей Англии дало мне понять, что разом мне до них не добраться. Но тут я узнал, что готовится золотой бал для элиты, дворянства и других представителей цвета Великобритании. Больше всего меня заинтересовало в этом то, что на бал были допущены журналисты, включая иностранных. По приказу королевы было решено осветить это празднество после последних бунтов. Лондон до сих пор еще переживал весенние голодные бунты. Дочитав светскую хронику, где были подробно описаны все этапы этого бала, я задумался, улыбнулся и, аккуратно сложив газету, поднялся с диванчика, после чего направился к лестнице, что вела на второй этаж элитного отеля, где останавливались в основном богатые иностранцы. В этом отеле я жил 2 недели с момента своего приезда. Под видом сына богатого скотопромышленника Америки, отдыхая от отдыха. Ну, не суть. Моя задача — попасть на бал, до которого осталось меньше недели. Причем не лакеем или корреспондентом. Нет, я должен иметь свободный доступ, то есть быть одним из гостей. Одним словом, мне требовалось найти представителя знати, относительно схожего со мной внешностью и фигурой, и под его видом пройти на бал. Упускать такую возможность, чтобы поквитаться со всеми теми, кто мне навредил, я не собирался. То, что я мало кого знал из знати и мог провалиться на незнании, меня волновало мало. Весь злодейский план у меня уже начал выкристаллизовываться в голове, так что после его осуществления не только обо мне забудут, а не этот бал с ужасом будут вспоминать. Да, о нем все будут знать. Уж я-то позабочусь. В следующие дни я выбирал жертву. Это было нетрудно. В Лондоне не так много портных, что обслуживают знать. Мое внимание привлек паренек лет 17, дальний родственник королевы. Именно под его видом я и собирался попасть на бал. Занимался слежкой я сам, никому не доверяя. Делать это было нетрудно. Костюмы, нужные для определенного момента, у меня были подготовлены в съемном домике. Выходит сын богатого бизнесмена Америки из дорогого отеля, растворяется в улочках, и через полчаса он уже в одежде матроса, грузчика или бедного чиновника. В данный момент я был в одежде добропорядочного гражданина, то есть не бедняк, но и не богатей, со средним достатком. Заметив, что молодой человек с такой же молодой супругой выходит от портного, свертки с новым праздничным костюмом и платьем нес слуга, я свернул газету, убрал ее во внутренний карман пиджака и, сойдя с террасы довольно дорогого кафе, между прочим, элитного района города, неспешно направился следом за коляской дворянчика. Кстати, на дверце был его герб. Я знал, где он живет, и поэтому не торопился. Сегодня вечером начинается бал. Портной едва успел с заказом юноши, а то я уже начал волноваться, мало ли не успеет. Дойдя до дома, где проживал вместе с родителями означенный дворянин, я обогнал его по проулку и вышел к черному ходу, которым пользовалась дворня. Приходилось прикрывать лицо широкополой шляпой от соседей и их слуг, чтобы меня не опознали. Да, я вот уже сутки как закончил лепить лицо под этого дворянчика. Фигурой мы тоже теперь были один в один. Когда я подошел к двери, та вдруг открылась, и вышла дородная Матрона, старшая кухарка у баронов. — Уильям! — всплеснула та руками. — В каком ты виде? Беги скорее наверх, переодевайся к балу, а не то мама заругает. Молча кивнув, я прошел в небольшую прихожую, прошел мимо огромной кухни и по холу к лестнице. Всюду сновали слуги, готовя хозяев к поездке на бал. На меня никто не обращал внимания, поэтому, держа под мышкой шляпу, я заторопился наверх с видом хозяина. Теперь главное — с комнаты не ошибиться. Паренька я видел в окне второго этажа правого крыла особняка. В коридоре слуг было куда меньше, всего один попался, что гордо выносил ночной горшок, неся его на вытянутой руке с невозмутимым видом и губами, сжатыми в куриную гуску. С первой комнаты я ошибся. Это оказалось примерочная, где принаряжалась супруга Уильяма. Ей помогали две девушки. Та была взвизгнула, закрываясь, но, узнав меня, кинула расческу под хихиканье прислуги и обозвала нахалом. Причем, больше не закрываясь, видимо, скрывать ей от мужа было нечего. Окинув ее восхитительную молодую фигурку взглядом, я вернулся в коридор и, открывая двери, заглянул в них. У третьей по счету я обнаружил того, кого искал. Сам Уильям и слуга, что помогал ему переодеваться, вытаращились на меня, явно не веря своим глазам, что позволило мне их спокойно и безболезненно усыпить. Склонившись над телами, я с помощью дистанционного управления затер их последние воспоминания. Этому я научился недавно и изредка пользовался. Конечно, можно было бы использовать эти умения, чтобы новые подружки мне не надоедали своими слезами и не просили не бросать их. Но это было как-то не по мне. Изнасилованием попахивало, а это мне не по нутру. Хотя один раз я воспользовался этими умениями, когда особо наглая девушка, вдова мельника, погрозила мне написать заявление об изнасиловании. В том штате были суровые законы, и меня ожидал пеньковый галстук. Петля, если быть проще. Поэтому я тогда без сомнений воспользовался этими умениями и быстро свалил. А так особо я к ним не прибегал, в принципе, ни к чему было. Стащив с Уильяма часть уже надетого костюма, я за шкирку уволок обоих в ванную комнату и там оставил на полу. После чего в одиночку продолжил одеваться для бала. А эти куклы проснутся через сутки и не будут помнить последние 5 часов из своей жизни. Когда я почти оделся, ко мне в комнату скользнула жена настоящего Уильяма и с блестящими глазами ухватила меня за причинное место. Глядя, как у нее увеличиваются глаза, похоже, хозяйства у нас с Уильямом были разных размеров, я подумал, заваливая ее на огромную постель траходром. Почему и нет? Я не против. Сама пришла. Через час, когда мы в карете ехали к дворцу королевы, жена Уильяма, кажется, ее звали Анна, сидела с задумчивым видом напротив меня, изредка бросая на меня озадаченные взгляды, пытливо вглядываясь в лицо. Похоже, перестарался. 5 оргазмов подряд меня выдали. Похоже, такого у нее еще ни разу не было, подумал я. В принципе, даже запах изо рта мог меня выдать. Я старался походить на Уильяма, но вот запах сделать не успел, так как близко до этого не мог подобраться к нему. Дом собаки охраняли, сволочи, подачки не брали. То, что девушка была впечатлительна, было заметно. На ее губах то и дело мелькала улыбка. Она пыталась быть серьезной, но губы выдавали ее с головой. Долго ехать мне с баронами не пришлось. Отец Уильяма сидел справа от меня, его жена напротив, а мать напротив отца. Когда мы выходили, я галантно подал локоть супруге и повел ее к входу во дворец следом за родителями, пока все складывалось как нельзя удачно. Мы прошли вход, нас громко объявили, и мы оказались в огромном зале. Родители ушли к своим знакомым, а я, отвечая на приветствие и знаками показывая, что сейчас подойду, сваливал от приглашения. Женушка что-то щебетала мне, двигаясь рядом, а я занимался работой, обрабатывая всех присутствующих, всех, даже родителей Уильяма. А вот его жену я не трогал, она такого не заслужила. В течение часа еще прибывали гости. Закончив с теми, кто был в зале, я стоял с женой у входа и здоровался со всеми, кто входил, заодно работая с их организмами. Сама супруга уже перестала спрашивать, почему мы не идем к их друзьям, и стояла рядом, с интересом наблюдая, как я кланяюсь той или иной запоздавшей паре. Недолгое общение с Анной дало понять, она хоть и очень сексуальна, но не особо умна. Наконец было объявлено о появлении королевы. Мы пробились в первые ряды, и азартно работал локтями, не обращая внимания на возмущение всяких там лордов и герцогов, которым положено по рангу тут стоять, а не каким-то там барончиком. Не знаю, сколько поломанных ребер и рук осталось позади, но я был там, где хотел, и наблюдал, как открываются огромные двустворчатые двери, и в зал проходит она, королева Великобритании и Ирландии, Виктория. Ух, ну и страхолюдина! — подумал я, придерживая за локоток испуганную моими действиями Анну, и с интересом наблюдал за королевой и ее свитой. Когда они проходили мимо, буквально в 3 шагах, я успел поработать с ними. Все, что нужно, я уже сделал. Можно подняться на балкон 2-го этажа и понаблюдать за тем, что скоро тут произойдет. Не обращая внимания на возмущение супруги, я повел ее к выходу. — Ты должна уехать домой, — сказал я ей. Мне не хотелось, чтобы эта милая девушка пострадала. Она мне понравилась. — Но я не хочу! — возмутилась та. Резко и демонстративно дал ей пощечину. 2 морских старших офицера глухо заворчали, возмущенно глядя на меня. Но как бы то ни было, закрыв лицо ладонями и всхлипывая, Анна побежала к выходу. Ничего. Там слуги усадят ее в повозку. Кучер должен ждать и отвезут домой. Хмыкнул, проводив взглядом убежавшую супругу, и пояснил офицерам. Жена глазки одному графу строила. Весело насвистывая, я прошел по широкой лестнице на второй этаж, по дороге прихватив с подноса слуги два бокала. А что, еще жене полагается, я же не виноват, что ее нет. Попивая неплохое ароматное шампанское, я встал у мраморных перил балкона, поглядывая на огромную толпу внизу, и покосился на ряд фотографов, которые редкими вспышками освещали полутемный зал. Как раз начали зажигать свечи. Как только они были все зажжены, и в зале стало достаточно светло и заиграла музыка оркестра, я по привычке щелкнул пальцами и, перекинув ноги через перила, сел и стал с видом шкодника с интересом наблюдать за тем, что начало твориться внизу. А началось там самое интересное. Что будет, если на свадьбе во все бутылки с алкоголем набросать таблеток с виагрой? Причем все корреспонденты, журналисты и фотографы имели иммунитет к этой напасти. Сперва в зале все было чинно, хотя многие почувствовали странное возбуждение. Потом то одна парочка, то другая пыталась сквозь толпу побыстрее выбраться из зала, сохраняя еще остатки разума. Но те, кто его уже потерял, быстро заваливали ближайших женщин, даже не своих, главное, женщина на полу. Через минуту началась самая настоящая оргия. Включились в нее все, кроме шокированной этим прессы. Постоянно сверкали вспышки фотоаппаратов, строчили в блокнотах корреспонденты. Один стойкий продолжал строчить, даже когда две светские дамы его повалили на пол и начали сдирать одежду, начав с брюк. Тот с интересом поглядывал на них, наверняка описывал свои ощущения при раздевании, продолжал лежа строчить. Те же, потрогав у него между ног, обнаружив что-то там нерабочее и поняв, что, как мужчина, корреспондент им не интересен, разочарованно застонав, включились в другую групповушку. Я не просто ржал, я усывался от всего этого, дико хохоча с балкона. Особенно меня веселило то, как трое то ли лордов, то ли герцогов, разложив на троне королеву и задрав ей платье на голову, активно пользовали, причем та, похоже, еще была довольна. Тут я с ним был солидарен. Страшна баба. А два иностранных фотографа, подкравшись поближе и выбирая лучшие ракурсы, снимали все это. Причем эти старики, только один был молодой, за 40, придумывали такие финты с королевой, что даже я крякал от изумления. В течение получаса я, болтая ногами в воздухе, ржал, всхлипывая и утирая слезы, наблюдая за всеми этими действиями. Причем аура над всем этим была такая, что даже слуги, которых я не обучал, и те включались в оргию. Поняв, что пора закругляться, быстро спустился по лестнице и заспешил к выходу вместе с некоторыми представителями прессы, которые спешили в своей редакции выложить горящую информацию. Конечно, некоторую часть никто в открытый доступ не выложит, но, думаю, ушлые фотографы и корреспонденты толкнут информацию на сторону, неплохо на этом подзаработав. Тем более там была заграничная пресса, на которую местные власти вряд ли смогут надавить. Как бы то ни было, добропорядочная Британия скоро должна пережить еще один ошеломляющий удар по репутации. Выйдя в парк, я оказался на подъездной дорожке. Там меня уже ожидал подозванный местными слугами кучер, подогнав карету. «Ожидай родителей! Я хочу прогуляться!» Широко улыбаясь, велел я и, весело насвистывая, направился к воротам. Через пару минут я растворился в улочках Лондона. Настроение у меня было просто офигительное. Установку на прекращение оргии я не давал, так что будут чпокаться, пока не помрут или пока их не остановят. А это, поверьте мне, непростое дело. Ко всему прочему, в каждом дворянчике и дворянке был заложен вирус, модернизованный вариант того, который я внедрил в Романовых. Если кто выживет, через неделю вирус сработает, и адью. Мне живые враги, которые с исступлением бы искали меня, нужны не были. Одним словом, нагличан я одним махом убрал с шахматной доски, и они теперь опасности не представляли. С наглыми я разобрался. Они теперь долго будут затирать подробности этого бала из истории местной планеты. Те, кто выживут, естественно. Ну, а я решил, сменив внешность, отправиться в Россию. Пора пообщаться с государем-стукачом. О нет, я его не убью, если кто так подумал. Но вот заставить помучиться — это со всей радостью. Он тут недавно женился, причем на близкой родственнице, затраханной до полусмерти Виктории, и азартно делал нового наследника. Не успеет. Я его раньше полным импотентом сделаю, передав тот же недуг Николаю II. Причина не убивать обоих Романовых у меня была только одна. А кто возьмет бразды правления государством? Я? Мне это нах не надо. Спасибо. Уже правил. Тоска зеленая, разбавляемая легкой радостью во время войн. Нет уж, пусть правит. Хоть какие-то представители местной власти, что имеют право на трон. Думаю, чтобы заделать наследников, им обоим придется обратиться к суррогатным отцам, хоть это разбавит кровь на троне, и, вполне возможно, следующий Романов будет достойным правителем. Спустившись вниз по улице до снятого дома, я там переоделся в нормальную одежду. Из отеля я выписался еще сегодня утром, так что вещи были сложены тут же. Этим же вечером я покинул Лондон и дилижансом отправился в другой город-порт, по пути слегка изменив внешность, чтобы не быть похожим на барона Уильяма. Другие пассажиры все равно спали, а кучер видел мое лицо в свете факела, так что не думаю, что что-то разглядел и поймет, что изменился разрез глаз и чуть увеличились скулы. Меняя внешность, я выбрал для стандарта Тома Круза. Так было легче работать, когда есть установка под определенный тип лица. На небольшом рыбачьем судне я пробрался через Ла-Манш и оказался во Франции. Утром, когда я обедал на набережной в порту Англии, в небольшой таверне, изучил свежую прессу. Там было сообщение о бале в столице, но только как о свершившемся событии, и все. Молчок. Но вот когда перебрался во Францию, это что-то с чем-то. Газеты раскупались мгновенно. Смеющиеся французы громко декламировали сообщения, написанные на первой странице. Там же были фото. Да, французская пресса работать умела, тем более в подобных случаях. Даже вон фотографии где-то достала, видимо, хорошо заплатила. Тут мальчишки принесли еще кипы свежих газет, и я, наконец, смог купить и себе экземпляр, не слушая народных добровольных глашатаев, декламирующих репортажи журналистов. На первой же странице бросался в глаза заголовок: «Оргия в Букингемском дворце или тайная жизнь британской элиты?» Под заголовком было вполне обычное фото. Фотограф снял королеву, когда она прошла в зал в сопровождении своей свиты. Надменные позы, надменные чопорные лица, строгие бальные платья. На другой фотографии были трон королевы и она сама. На спинке висели огромные панталоны. Фотограф знал свое дело. Было хорошо видно часть трона, герб над ним и спины свиты между раздвинутых полных ног. Но никакого разврата, то есть показано все и ничего, не подкопаешься. Хихикая, слыша такой же смех вокруг, я читал газету на террасе дорогого кафе на набережной Гавра и пил утренний кофе с ароматными еще горячими булочками с повидлом, которые тут почему-то называются круассанами. Газета привела меня просто в великолепное расположение духа. Свернув ее и убрав в дорожную сумку, что лежала под столом рядом с оружейной, я доел завтрак и, подхватив сумки, направился в сторону ближайшего отеля. Нужно добыть документы, по которым можно отплыть в Россию. Пора, пора повидать государя. Документы добыть было нетрудно. Заплатил портовому служащему, имевшему вид пройдохи, и он выдал мне всю нужную информацию, у кого и сколько стоит. Причем документы будут настоящими. Так я и сделал, причем купил два экземпляра, мало ли. Этим же вечером я выписался из отеля и на попутном паровом цельнометаллическом судне отплыл в Россию. Это судно тоже было типа Хок-Айлендер, только французской постройки. Правда, сделанное с отвратительным качеством. На тех кораблях, что делал я, стояли динамо-машины, и был электрический свет во всех каютах и прожекторы. А тут ничего подобного не было. Освещало все масляными фонарями. Да и ход был паровым, на угле, а не на мазуте, как у моих транспортов. Те-то пошустрее были, и автономность была увеличена. Но как бы то ни было, с мелкими правками за все время пути я сменил внешность и фигуру, став низкорослым крепким пареньком с полной личиной Тома Круза. Менять внешность, используя свои умения, у меня в последнее время из-за обширной практики получалось все лучше и лучше. За 10 дней с заходом в порты Дании и Норвегии грузопассажирское судно наконец добралось до России, до столицы Российской империи Санкт-Петербурга.